Когда он поцеловал Анну, она взглянула на него и чуть слышно сказала: «Я провожу тебя, до столпа только». Он жалостно посмотрел на нее. «Не надо, княгиня моя мила Анна, дальние проводы, то лишние слезы», — так сказал он, и она потупила очи свои и ничего, ничего не сказала ему более. Склонив голову перед старшим, принял прощальное лобзание его брат Василька и, тяжело вздохнув, глянул ему в глаза своими синими ясными глазами и молвил: «Все, что наказывал мне брат мой и господин, то все будет свято», и отошел. «Прощайте, сыны», — проговорил князь, одного за другим, на краткий миг привлекая головою к плечу своему и целуя. «Прощай, государь! Прощай, отец!» — один за другим ответствовали ему сыновья и, поклонясь, отходили. Опустя очи долу, пасмурные стояли все четверо Даниловичей. Старший — лев, могучий мышцею и уже отведавший битвы юноша. Был тот лев и лицом, и обликом, да и складом души своей, более в деда своего, Романа Мстиславича. Ростом не так велик, а плечми широк, с головою крупной и угловатой, темноволосой и коротко остриженной. Лицом красив, черноок, нос немного с горбиной. В битве старший Данилович являлся яр, в гневе лют, а и гневлив не по возрасту, скрытен. И не столько дружили с ним, сколько опасались его молодые сыны боярские, да, пожалуй, и братья. Двумя годами по нем Роман. Сей Данилович был не отрок уже, но еще и не юноша. Стройный, гибкий и темнорусый. Душой бесхитростен, любил прямые пути. Слова своего не ломал. Бывало, накатывало и на него, но отходчив был Роман и не злопамятен. 12-летний Мстислав, златокудрый и синеокий, пылкий и звонкоголосый мальчуган, любимец дяди своего Василька, бояр всех, да и матери баловень, был лицом похожее всех на отца, но и сильно пробивалась в нем гордая и кипучая кровь синеокой бабки, отцовой матери Анны Мечиславовны, вдовы Романа Великого в девичестве княжны Польской. Однако дядька Мирослав, тем более, чем ко всем остальным княжичам, прилепился душою к младшему Даниловичу, 11-летнему Шварну. Шварна – то было княжее имя ему, а христианское – Иоанн. 4 года всего назад были княжичу постриги, и посадил его старый Мирослав на коня и перевели на мужскую половину. И великое было веселье в холме. Немного хлипок был здоровьем и тонкостанного склада младший, но всячески старался укрепить и закалить светлорусого своего любимца Мирослав. «Погодите еще», — говаривал Мирослав, «возрастет мой Иван Данилыч и бестрепетен будет в битвах, но к православным столь же легкосерд будет, а к отец». Легкой стыдливой поступью подошла проститься Дубравка. Девочка была точно ландыш, ей еще и 10 не было. Князь положил свою ладонь на худенькое плечо, и она все-таки приникла к нему. Он дотронулся рукою до золотых косичек, переплетенных алыми вкосничками. «Ну, княжна», — проговорил он, и тут впервые голос его заметно дрогнул. «Тату, не уезжай!» — срывающимся голосом проговорила она и заплакала. «Доню!» Горестной улыбкой сопровождая слова свои, негромко воскликнул князь и посмотрел на бояр. Но все они, потупя взоры, стояли, будто не видя ничего и не слыша. «Доню», — повторил князь, — «того нельзя, крохотка моя». Золотистые теплые очи ее, отцовские, глянули на него, полные слез. «Уплаканка мое», — сказал он и погладил ей голову. «Тату, тебя все слушают, ты все можешь, не уезжай!» Точно острый нож прошел по сердцу князя. Он поспешно поцеловал ее и взглянул на княгиню. Анна Мстиславовна подошла и бережно увела разрыдавшуюся Дубравку. Когда подошел черед прощаться боярам, Кирилл и печатодержатель вдруг молча упал в ноги князю. Князь вздрогнул. Канцлер же сызнова троекратно земным и молчаливым поклоном простился со своим князем. А когда поднялся, то крупные слезы капали на седую бороду. «Данила Романович», — сказал он просто, не титулуя, не именуя князем, «прости, в чем согрешил пред тобой». «И меня прости, Данила Романович», — сказал еще один из бояр и тоже упал в ноги князю. За ними же другие бояре и домочадцы, и слуги. Послышались рыдания и всхлипывания. Прекрасное лицо Даниила задергалось. «Что вы? Что вы? Полноте!» — молвил он. «Не по-мертвому плачете!» Престарелого Мирослава он удержал от земного поклона. «Полный отец», — сказал он. «Ты прости меня, коли в чем тебя обидел». Анна хотела, видно, ступить к нему и что-то сказать, но вдруг пошатнулась и упала точно подкошенная. И уже близ самого пола подхватил ее старший Данилович. Кинулись к ней, побежали за лекарем. Старик Мирослав наклонился над Анной, приказал поднять окна. «Не бойся, Данила Романович», — успокоил он князя, «то беспамятство со княгиней, оморок с нею». И слова его подтвердил незамедливший предстать перед князем придворный врач, армянин-византиец Прокопий, некогда прославленный врач императора византийского Ангела Исаака, бежавшего вместе с царевичем Алексеем к Роману в Галич, когда заточен был и ослеплен император Исаак. Прощупав пульс на руке у княгини, Прокопий на древнегреческом произнес: «Государь, сердце императрицы приняло чрезмерно много ударов, но в данный миг жизнь ее вне опасности». Даниил пытливо тревожным взором взглянул в лицо медика. Прокопий не отвел глаз и уверенно и спокойно сделал отрицательное движение головой. Даниил склонился над Анной, молча поцеловал бледный холодный лоб и поспешно покинул внутренние покои дворца. Четверо сынов сопровождали князя верхом на расстоянии 2 верст. Здесь он еще раз простился с ними. «Ну, орлята мои», — сказал он, — «ждите. А не вернуся, то Василька старей всех. Ему заповедал блюсти державу и русскую землю стеречь. Вам же, Василька, в мое место. Лев, тебе в Галиче, а Василька Романовича слушай во всем, да поберегите мать. Ну, прощайте».